Глава 14. Чудности и странности. Странный был какой-то кабинет. Да, собственно, на него-то совсем и не похожий. Просто комната где-то 5 на 5 метров. Обои в цветочек, пара перпендикулярно друг дружке расположенных столов и несколько разнокалиберных стульев. Все! Никаких тебе круглосуточно работающих плазменных телевизоров, сейфов с наворотами, фотографий и дипломов на стенах. И люди в нем находились не то чтобы тоже странные, просто те, кто обычно в жизни не пересекается. Стройный ухоженный мужчина около 40, в скромном, от 3000 евро, темном то ли от Хьюго Босса, то ли от Приони, костюмчике, судя по преисполненному значимости лицу, чей-то личный и особо доверенный помощник. Пристроившийся на краешке стула, спинка прямая, глазки в пол. И по-хозяйски развалившаяся в полукресле женщина, точнее, тетка лет под 60, типичный бухгалтер из жилконторы эпохи вменяемого Брежнева. Никакой тебе косметики на широком простоватом лице, шестимесячная завивка, ярко-желтая кофта. Фасончик ее обладательница этого эксклюзива, видать, подсмотрела в «работнице» в кавычках, потом сама же и связала. И симпатичное такое платьишко в белый горошек по синему полю, без слез не взглянешь. По виду лично сшитое, по выкройке из «крестьянки» в кавычках. «А вы умеете увидеть, Карпеев?» Некто в костюмчике опустил голову. «Вам что было тогда сказано? Просто утрясти вопрос с тем человеком. А что вы, скажите на милость, натворили?» «Виноват, Елена Евгеньевна, просто я подумал...» «Каким интересным местом вы думали, вместо того, чтобы утрясти, именно утрясти вопрос, принялись его закрывать? Войнушку какую-то устроили? Фильмов, что ли, насмотрелись с этим?» Бондом робко подсказал проштрафившийся, решивший не напоминать о том, что сама шефиня в принципе не возражала против силового решения вопроса. «С Борном, Карпей, в Борном!» Да еще спелись с кем-то там из конторы и задействовали ресурсы ГРУ. Боже, какой вы все-таки идиот! Информация об этом наружу не выйдет. У особо доверенного хватило ума начать оправдываться. Мне твердо обещали. Хорошо бы, кивнула начальница, потому что в противном случае тогда выяснится, что руководство главного разведывательного управления либо санкционировало устранение собственного сотрудника, вздохнула. Либо это сделал кто-то из начальников старшего звена, а руководство проявило редкостную некомпетентность, оказавшись не в курсе того, что у него в лавке творится. Покачала головой и усмехнулась. Вот только я совсем не уверена, что эти шалости останутся тайной. И что ж теперь делать? Хороший вопрос, только его стоило Карпеев задать несколько лет назад, а сейчас этот человек уже в России. Зачем? А сами как думаете? Жить ему, видно, хочется. Вот и надумал разобраться в проблеме. И не удивлюсь, решить ее. Теперь-то его точно придется устранить. Понял. Воспрянул духом штрафник. Я немедленно распоряжусь. Не надо! Все необходимые меры уже приняты. Этим парнем займутся настоящие профессионалы, а не те горе-убивцы, что вы сподобились нанять. Я вас понял, Елена Евгеньевна. Вот и отлично. Да, пока не забыла. К завтрашнему дню предоставьте отчет о затраченных средствах на операцию по ликвидации, которой вы так талантливо руководили. Проверю все до копеечки. И если вдруг замечу, — одарила сидящего напротив материнской улыбкой, — ну вы понимаете. Да, Елена Евгеньевна, — прошептал несчастный, — я все понял. Лицо его еле заметно перекосилось, глаза потеряли блеск. И замелькали перед внутренним взором картинки из серии «Что будет, если та тетка с безобидной и несколько комичной внешностью обнаружит утекшие не по тому маршруту денежки?» Увидел себя у стены в тюремном дворе перед расстрельной командой, себя же с высунутым на полметра языком и мокрыми штанами, но уже болтающегося в петле на рее, и самое страшное — снова того же себя же любимого в суровой черного цвета охранной униформе и берцах до колен, с красным сопливым носом и у шлагбаума. Еще совсем недавно отдававший через губу распоряжение самому настоящему генералу ГРУ, он уже сам при определенном раскладе в ближайшем будущем может заделаться абсолютным нулем. никому не интересным бывшим кем-то, ставшим абсолютно никому не нужным никем. Шефиня по прозвищу «Мадам», как никто другой, умеет, не убивая так или иначе вызвавшего ее гнев, тем не менее его уничтожить. Просто взять и выбросить в эту жестокую жизнь, да и оставить там, подобно Робинзону на острове. А они как-то сами собой сойдут на нет. Знакомств тоже возьмут, да и рассосутся. Зато с той еще репутацией, скачущей, как добрая кенгура, гигантскими прыжками впереди ее обладателя. Минут через 20, покинув резиденцию «Мадам», верный Карпеев достал из бардачка собственного автомобиля дешевую телефонную трубку и набрал по памяти номер. «Все плохо», и тут же отключился. Сей краткий, непонятно кому, доклад существенно добавил странностей и непоняток в ситуацию, а также то, что когда он попытался прослушать разговор с собственным участием в кабинете Шефини, то ни черта, кроме треска, шума и чуть ли не блеяния, не услышал. Домой в тот вечер он не вернулся и правильно сделал. В адресе его терпеливо ожидали.